Глава 8. Кот зарычал. Гулко. Страшно. Возбуждение слетело с меня в один миг. Я тут же осознала, что стою полуголая, теперь уже перед двумя мужчинами. Притом не в коридоре, где камеры контролируются изначальным, а на улице, где любой мимо проходящий или патрульный может с комфортом следить за развернувшимся на его глазах представлением. «Не рычи на меня. Отойди от девушки. Ты представляешь для нее опасность. Кроме того, нарушаешь устав. Леди Шур, как ты видишь, против излишне плотного контакта». «Арр!» — уточнил кот, повернувшись ко мне. А я, как настоящий учитель, восхитилась его самоконтролем. «Ну ведь молодец, правда умница? В отличие от меня, наивный бестолочи». «Марн, отпусти меня, пожалуйста. Я пригласила тебя на прогулку, не подразумевая соблазнения. Даже напротив, надеюсь, что ты сможешь меня ото всех защитить и от самого себя». Я произнесла речь спокойно и проникновенно, заглядывая в глаза Каркала, не отступая самостоятельно. Все как того требовала инструкция. Хищник чувствует, что в окружении появился сильнейший и должен переключиться на него, но нужно дать ему возможность принять решение самостоятельно. «Арр!» — немного обиженно спросил кот. И я улыбнулась извиняюще, кивнула. «Прости, друг, но сильнейший прав». Лапы с моей талии исчезли, и я посмотрела на Энрона. «Ни в коем случае не поворачивайся к нему спиной. Иди ко мне», — скомандовал тот. «Медленно и спокойно. Старайся контролировать эмоции и ни в коем случае его не жалей. Запустишь процесс заново. Они считают это слабостью. Не упади только», — добавил он, когда мои ослабевшие колени едва не подвели. «Ты в любом случае уже в безопасности, но Марну может быть немного больно, если что». Я отступала в сторону изначального. Кот же недовольно рычал, но не двигался. «Медленно, спокойно», — поддерживал сзади Энрон. «Будто можно идти в ночи по незнакомой территории спиной быстро». «Так, Аделия, не дерзи. Лучше думай о нудном, не вызывающем эмоций, например, о черном космосе над нами, таком красивом, восхитительном, опасном, как Энрон». «Рррррр!» — неожиданно агрессивно прорычал Марн, и в то же мгновение изначальной железной хваткой вцепился в меня и переместил к себе за спину. Я потерла место соприкосновения с его стальными пальцами. «Синяков не избежать. Ну и ладно, сама виновата. Нашла, о ком думать». Прямо спокойнее некуда от мыслей о наглом принце. Лишь бы все благополучно закончилось. «Ты преподаватель, ты должна что-то сделать!» Пульсация билась в мозгу. Но я ехидно парировала, что все возможное и невозможное уже сделала. «Дура! Нашла у кого искать защиты! Прогулялась ночью! Ума палата! Сейчас еще подерутся, скандала не избежать!» Однако с изначальным шутки были плохи. И Марн через считанные секунды уже вернул себе человеческий облик, посмотрел на меня виновато, извинился. «Я проведу леди Шур к себе и еще раз принесу извинения», — сообщил он Энрону. «Леди Шур, проведу я», — бескомпромиссно заявил мужчина в ответ. «Она не сделала выбор, она свободна», — произнес кот. «Тебе так кажется, она уже моя». «Лишь легкий запах», — не согласился кот. «Физиология без изменений. Она не была с мужчиной и... Эй!» — окликнула я бесстыжих вояк, обсуждающих меня в моем же присутствии. «Полегче, пожалуйста. Я никого не выбирала и не собираюсь. С тобой, Марн, мы теперь будем видеться только на занятиях. Даже близко ко мне не подходи». «Но ты ведь сама позвала», — тут же завелся тот. «Для защиты и дружеской поддержки», — возмущенно сообщила ему. «Я ведь сразу тебе сказала, что это не свидание. Мне нужно прогуляться и прийти в себя». «Если женщина говорит нет, то это значит нет, Марн», — перебила его. «Я не отношусь к вертихвосткам, и если говорю нет, никакого другого варианта там не проглядывает. Поняли?» — обратилась к здесь присутствующим. «Прости, Аделия», — мягко произнес Энрон, приближаясь. «Мы привыкли к повышенному вниманию дам и не подумали о твоих чувствах. Ват любит провоцировать и часто сталкивают нарочно. Тебя кто-то здорово подставил, отправив сюда. Ты наше испытание, и пока мы его не проходим». Изначально снял свой китель, накинул на мои обнаженные плечи, и его запах окутал вместе с его же теплом. Спокойствие и умиротворение завернули в кокон. Утешили. «Забери, пожалуйста, мою одежду», — попросила Энрона уже относительно сдержанно. «Конечно. Иди, Марн, у нас с леди Шур еще важное дело». «Нет, у нас никаких совместных дел», — произнесла я совсем не агрессивно. «А хотелось. Только вот ссориться с изначальным было мне совсем невыгодно. Да и сейчас я испытывала к нему практически теплые чувства. Спас, защитил, позаботился о моей семье. На фоне его действий некоторые наглые поступки уже почти не бесили». «Удалить данные с камер слежения, поговорить о том, как устроилась твоя семья», — принялся соблазнять Энрон, и я тут же соблазнилась. «Спокойной ночи, Марн. Прости, если я чем-то тебя задела и обидела. Я, правда, не специально». «Ей недавно подгрузили чип. Она еще не получила всю информацию о твоей расе, потому могла вести себя неправильно. Куда лучше объяснил за меня все изначальный». «Как?» — только и спросил Марн. «И напрягся. Точь-в-точь так же, как Энрон пары недель раньше». «Завтра на сборе сообщу всей группе. Предательство», — с отчетливо звучащим металлом в голосе ответил мужчина. «Понял. Простите и вы меня, леди Шур. Вас подставили, а мы добавили вам хлопот. Я лично прослежу, не давая обещаний, которые не сможешь сдержать», — посоветовал Энрон, за что я готова была его по меньшей мере треснуть. «А ты не забывай, что она простая женщина, а не одна из куколок Фейлона, и не землянка», — с угрозой в голосе произнес кот. «Что я там говорила о субординации среди военных?» «Они сейчас говорят, как заинтересованные в тебе мужчины, дуреха», — подсказал внутренний голос. «Она землянка», — ответил мягко улыбнувшись Энрон. «Моя Марн». «Я заявляю права на землянку Аделию Шур», — торжественно произнес кот. «Если ты не дашь ей права выбора, мы станем кровными врагами, наследник. Ты знаешь, что это означает». «Я не собираюсь ни к чему принуждать леди Шур, в отличие от тебя». «Леди Шур не игрушка и не девочка на одну ночь», — практически слово в слово озвучил мои мысли кот, и я, уже было решившая включиться в разговор, закрыла рот. «Ей со мной безопаснее». «Я это заметил. Очень хорошо заметил. Вот буквально 5 минут назад», — издевательски заявил изначальный. «Ты заявил право на сердце женщины. Я также заявляю свое право». Воцарившееся молчание и битва взглядов определенно затянулись. Мне безумно хотелось влезть со своим ценным мнением и вопросами, но шестое чувство подсказывало на раймском диалекте «заткнись и не лезь в мужские разборки». Давно я не слышала этой фразы, и сейчас от одного воспоминания посмурнело. Еще и вылезло в памяти, как наша детская банда бегала посреди ночи смотреть на крушение настоящего звездолета, а затем мальчишки передрались за уцелевшие запчасти. Тогда едва не погиб мой младший брат. «Вы закончили? Я бы хотела избавиться от улик раньше, чем их скопирует половина Академии», — процедила сквозь зубы. «Кто бы знал, как меня бесила эта конкуренция между мужчинами за трофей, особенно в присутствии той, чье мнение пообещали учитывать, но не учли. Притом от обещания до его нарушения не прошло и часа. Самцы! Ничего человеческого! Пойдем». Мужчина согнул руку в локте, предлагая ухватиться и следовать, как порядочная парочка, под ручку. Однако ни мое настроение, ни взгляд Марна не располагали к близости с изначальным. Кот не скрывал недовольства. Я же волновалась. Что ни говори, виновата в сегодняшнем происшествии больше я. Ну и что, что данные чипа не загрузились полностью? Ну и что, что мы не ходили в парк к синим цветам? Я должна была ознакомиться со всей информацией еще в академии и прослушать все обучающие лекции. И пусть мне помог предатель, но файлы-то я все получила. Нужно было не гулять с подружками, а учить и зубрить, не терять ни одной секунды отведенного на обучение времени. А уж вызвать мужчину, который явно мне благоволил и выказывал интерес ночью на прогулку, это вообще нужно было постараться. Может ли считаться оправданием то, что я испугалась присутствия изначального в собственной квартире? Глупые мысли о том, что нужно срочно завести настоящие отношения, явственно намекали на то, что я и сама, пусть и бессознательно, но рассматривала Марна в качестве любовника. Так что, Аделия, стыд тебе и позор. Обвинять мужчин в случившемся глупо и бесполезно. Лучше думай, как справиться с целой академией озабоченных, готовых практически на все мужчин и собственной на них реакции. А почему, собственно, я думаю про всю академию, когда реагирую только на этих двоих? Остальных отшиваю настолько жестко и бескомпромиссно, что во второй раз никто и не подходит. «Извини, Марна, Аделия», — неожиданно произнес Энрон. Я так удивилась, что только рот приоткрыла. Мужчина же продолжил. «Ты ему понравилась, а для Каркала запах любимой женщины как наркотик. Сочетание с анфалисами так вообще. Любой другой на его месте сорвался бы. Он же держался. Из последних сил, но держался. Ради тебя». «Мы к анфалисам не ходили. Даже странно, что ветер донес их запах сюда. Почему их вообще не вырвут? Ладно, раньше здесь не было женщин, но если они становятся агрессивными...» «Аделия...» «Госпожа учитель», — напомнила я. «Аделия...» — несколько сурово произнес он, как бы намекая, что после недавнего происшествия мне куда лучше оставаться просто попавшей в трудное положение девушкой, а не преподавателем военной академии. А может, он имел в виду еще что-либо? Кто его знает? «Для тебя в ад...» «Это работа. Ты защищена от внешней агрессивной среды, от растений и животных. Мы же обязаны постоянно сохранять бдительность. Анфалисы, как проверка и тренировка, вырабатывают иммунитет? Вроде того. Полностью каркалы не могут обуздать свою натуру, но научиться не убивать живое существо лишь из-за того, что где-то пахнет цветочком, очень важный навык. То есть, если бы Марн учился на первом курсе, он бы мог меня убить?» Я-то думала лишь сексуальный интерес. Даже не поняла, как вцепилась в руку изначального. Затем так же быстро, но уже совершенно осознанно одернула ее. Не хватало еще зажечь с курсантом Даргасом. Притом зажечь, учитывая его натуру, можно было по-настоящему, со всеми полагающимися спецэффектами. Пальцы все еще словно чувствовали жар тела изначального. Тонкая ткань рубашки не представляла почти никакого препятствия, так бы и разорвала ее. Щеки вспыхнули, я сделала глубокий вдох. «С тобой очень тяжело, Аделия. Невозможно тяжело. Давай я немного тебя успокою, чтобы мы могли исполнить задуманное и поговорить». «Успокоишь?» — переспросила бестолково. — Да, или подыши животом. Глубокий вдох, задержка на 2 секунды, выдох. И так хотя бы пара минут. Ты возбуждена, и мне сложно сдерживаться. Особенно после той пикантной сцены. — Энрон, просто дышать, я так понимаю, бесполезно. Тогда замри, закрой глаза и попробуй дышать по схеме. А я тебе помогу. Иначе ты нападешь на меня прямо здесь. Довольно улыбаясь, провоцировал изначальный. «Так, ты там не намудри, пожалуйста, с моим организмом. Сделай меня трезвомыслящей и не нападающей на мужчин», — пошла я навстречу этому негодяю, безумно обаятельному и привлекательному. «То есть это ты напала на бедняку Марна?» Я едва не взвилась от ярости. «Ну как он это делает? Я ведь спокойная, сдержанная, хорошо воспитанная леди. Изначальный же будил во мне самые низкие чувства и эмоции, и самые яркие тоже. И заставлял вести себя недостойно. Кстати, у меня вопрос, пока ты меня успокаиваешь», — произнесла, закрыв глаза и стараясь дышать животом. «Ты можешь на меня наслать какие угодно желания в любой момент?» Мужчина хмыкнул. Руки его опустились мне на плечи. Через секунду я и вовсе оказалась в его объятиях. «То есть ты пытаешься найти оправдание произошедшему в коридоре у твоей комнаты?» — прошептал он на ухо. Горячее дыхание обожгло чувствительную кожу, и я едва не застонала. «Невозможно! Просто невозможно! Может, он не успокаивает меня вовсе, а вновь сводит с ума?» «Да», — прошептала едва слышно. Боялась застонать. «Да, я могу контролировать и управлять тогда, когда нужно мне», — ответил он спокойно. И я вдруг ощутила, что эта информация меня вовсе не раздражает. Я была трезва, как стекло. Никаких тебе одурманивающих и возбуждающих проявлений в организме. Сработало? Разумеется, сработало. То, что ты чувствовала ранее и у двери, это лишь твои настоящие чувства. Я никак не влиял на тебя, клянусь. И как это, управлять людьми на таком уровне? Спросила из научного любопытства. Пойдем уже, что ли? «Хех, с естественными реакциями ты мне нравишься больше», — заметил изначальный. но из объятий выпустил и снова положил мою руку на сгиб своего локтя. Управлять людьми и не людьми – это дар, но это и безумная ответственность. Представь, я, допустим, мог бы из вредности или мести заставить тебя вести занятия в нижнем белье. Или, допустим, Фера Маргода нарядиться в твою юбку, нацепить шпильки и отправиться маршировать на плац. Хохотнул он. Кошмар какой. Но использовать дар на такую ерунду нельзя. Сейчас-то я все прекрасно понимаю, а вот в детстве... «О, ребенком с таким даром расти должно быть весьма приятно», — рассмеялась в полный голос. «Мне бы точно такой не помешал». Мы как раз подошли ко входу в главный корпус академии и изначально открыл дверь, пропуская даму вперед. Коснулся легонько спины, словно чуть подталкивая, в теле тут же разлилось приятное тепло. «Неужели мое спокойствие отступает? Недолго же работала». «Наоборот, Аделия, наоборот. Постоянный контроль, жестокие наказания отца, слезы матери. Наследники императорского дома вынуждены быстро взрослеть. Прости, не могу тебе посочувствовать. Считаю, что это оправдано. Чем сильнее дар, тем выше ответственность». «Согласен, но это понимаешь не в 5, 6, 10 лет, а несколько позднее». «Я думала, дар пробуждается не в столь раннем возрасте. Где-то читала, что это происходит во время полового созревания». Изначальный только рассмеялся. «А я подумала, как все-таки несправедливо, что мы совершенно ничего не знаем про наших правителей, созданий, защищающих империю многие тысячелетия от негуманоидных вторжений. А те и рады, смеются вот». «Может быть, не одна инициация дара», — соизволил все же ответить Энрон. «Но больше я тебе ничего не расскажу. Это секрет». Мы беспрепятственно вошли в просторное помещение, где не было ни одного человека. Зато в красивых и даже на вид удобных креслах сидело два робота. Я уже представил, как скрываю одного из них, чтобы перехватить управление, но здравый смысл отдернул, посоветовал меньше верить фильмам. Наверняка такие роботы оснащены оружием, да и сами по себе представляют что-то вроде него. Однако с изначальным проблемы решались в один миг. «Добрый вечер», — произнес Энрон. «Записи стерты, территория просканирована, наблюдателей не было», — отчитался один из роботов. «Пожалуйста, проходите к пульту, проверяйте». Пальцы изначального запорхали над пультом, переключая камеры. Я же едва смогла оторвать взгляд от его красивых рук, таких ласковых, нежных и в то же время сильных, волшебных. Наведенное спокойствие было каким-то возбужденным или бракованным. Усилием воли заставило себя смотреть на экран. Да и там было чем полюбоваться. Видимо, из своих соображений Энрон рассматривал не столько территорию, где мне разрешено перемещаться, сколько учения в местном лесу. Одна из локаций привлекла его внимание. Он нажал на сенсор, и камеры и датчики начали передавать не только картинку и звук, но и запахи. Помещение наполнил сладковатый аромат гниющей травы. Стало влажно, жарко, липко. Мужчина улыбался, я же не могла понять, что интересного он увидел на экране, но тоже смотрела во все глаза, только ничего интересного не видела. В какой-то момент из грязи вынырнул огромный детина и, подобно гусенице, перебрался к дереву. Я отчетливо видела, как с его тела шлепалось на траву кусочками грязь, а он от каждого почти неслышимого звука морщился, поджимал губы. Он почти дополз до дерева, когда от кроны дерева отделилась еще одна тень и беззвучно спрыгнул на него с огромной высоты. Замерла в ужасе. Он ведь сломает гусенице позвоночник. Даже с современными технологиями медицины это слишком жестоко. Но в нескольких сантиметрах от жертвы худощавый прыгнул, развел ноги в стороны. Ступни его коснулись травы, согнутыми коленями он тут же зафиксировал тело, хлопнул по рукам детины, и те сразу безвольно упали на землю. Еще шлепок, на этот раз по шее, и гусеница обмяк, растекшись огромной грязной лужей. Я думала, победитель отчитается о выполненном задании, но нет. С ловкостью обезьяны он вновь забрался на дерево и мимикрировал под него так, что через секунду я не смогла его найти, хотя видела, где он замер. «Ага», — пробормотал Энрон довольно. «Хорошо. Пойдем, Аделия. Прощайте, господа». «Приятного вечера, хозяин», — ответили роботы. «За все время нашего пребывания в их владениях ни один из них даже не пошевелился». «Что тебе так понравилось в той сцене с обезьянкой?» — спросила мужчину, когда мы оказались на улице. «С кем?» «А, понял. Это один из лучших воинов Академии. Всегда полезно наблюдать за работой профессионала». «А ты почему не там?» Я учился в специальной школе, которая ВАДу даст 100 очков вперед, безо всякого хвастовства, сказал Энрон. А в ВАДе я до конца жизни буду появляться каждые несколько лет. Из-за этих правительственных групп, уточнил с интересом. Да, я их основная проверка. И все это понимают? Разумеется, дураков здесь не держат. Интересное место. Очень. А еще интересней, как и зачем ты здесь появилась. Энрон Даргас остановился и посмотрел на меня так, что сомневаться не приходилось. Будут допрашивать.